Глава 18. «Вот как!» — протянул Алёша, не зная, радоваться ему или рвать на себе несуществующие волосы. «Не думал, что это произойдет так быстро». «То есть, Митя, возьми себя в руки!» — с раздражением бросил Алёша. «Мы только что уничтожили 132 супера с самыми разными отклонениями. Пойми, именно поэтому мы сейчас штурмуем Game World. Это не моя прихоть, это вопрос национальной безопасности». «Получается», — потрясенно протянул киберштурмовик, — «каждый игрок второго шанса...» «Не каждый», — отрезал Алёша. «У меня пока не хватает улик, но я прям чую, что все эти сверхспособности не цель, а побочка». «Побочка?» — удивился Митя. «Всем бы такую побочку. Я вот, к примеру, не откажусь читать мысли других людей. Уйми на мгновение свои влажные фантазии и подумай, что произойдет с обществом, если обычные люди получат суперспособности за просто так, а полиция при этом будет бессильна». «Об этом я как-то не подумал», — смущенно протянул Митя. «Я тебе больше скажу», — вздохнул Алёша. «Как ни крути, на нас постоянно идет влияние СМИ. Что наши, что те, что левые, что правые, каждый тянет одеяло на себя. При этом глянь на новости. От некоторых репортажей кровь в жилах стынет. Так и хочется взять в руки ружье и пойти вершить справедливость». «Это-то тут при чем?» — не понял Митя. «А при том, что зачастую любой репортаж — это обозначение лишь одной стороны конфликта. А у нас каждый второй пользователь в Глобанет-эксперт как минимум мирового уровня». «Так-то да», — вздохнул Митя. «Проблема». «Проблема?» — согласился Алёша. «Но проблема даже не в том, что кто-то умный или хитрый нашел лазейку со сверхспособностями. Проблема в том, что ее пустили в массы. Причем, как ты сам видел, подарили всяким бандюкам и ОПГ». «Но зачем?» «А вот это нам и предстоит выяснить», — нахмурился Алёша. «И сделать все, чтобы вернуть Джина в бутылку». «Сделаем, командир», — заверил Алёшу, проникшийся сказанным Митя. «Тебе путь-то подсветить?» «Разберусь», — проворчал Алёша, радуясь внутри, что Митя не полез со своими ненужными вопросами дальше. Сказать по правде, Алёша не только считал, что появление этих суперов — это побочка. Он уже какой день ломал себе голову над целью этой чёртовой игры, которую, как он уже выяснил, создали не люди, а затаившийся в сети искусственный интеллект. Если смотреть на происходящее, из реальности ответа было не найти. Но если взглянуть из второго шанса, все эти задания, намеки, испытания, крошки информации и легенды про меч-кладенец... Хотя, какие уже легенды? Все эти кусочки постепенно складывались в Алешиной голове в до безобразия простую мозаику. Второму шансу нужны были герои, и второй шанс создавал героев. Индивидуальные задания и траектории развития, клановые квесты и божественные артефакты, мифические существа, Горыныч привет и необычные фамильяры. Отсюда вытекало несколько важных вопросов. Во-первых, для чего? Во-вторых, от кого? В-третьих, кого или что должны защитить будущие герои? Что-то подсказывало Алёше, что второй шанс был миром-полигоном, виртуальной проекции реального мира, если угодно параллельного. И в этом мире-полигоне готовились защитники для реального мира? Оставалось понять, что это за мир. Учитывая, что сеть предложила Алёше 4 варианта, выбор был невелик. Родная старушка-Земля, точная копия второго шанса, загадочный мир под названием «Море возможностей», куда отправился Добрыня, или... некий порог, доступ куда заблокирован системой. Но эти мысли Алёша пока что не мог доверить никому, даже своим друзьям. Чего уж тут говорить о Митьке? Зачем нужна была такая секретность? Уж если Алёша смог получить доступ к камерам Москвы и умудрился устроить масштабную чистку ОПГ-группировок, которые отыгрывали во втором шансе ПКшеров, то что говорить о более властных людях? Тех, по сравнению с которыми Алёша – ребенок, играющий в песочнице. Да, ребенок опасный, с гранатой в руке. Да, этот ребенок может устроить некоторые проблемы, но это, тем не менее, ребенок. И ведь в одной только Москве полно тех, кто сожрет его и не подавится. Чего уж говорить про Лондон, Брюссель или Вашингтон. Да, у Алёши за спиной стояла какая-никакая сила, почти сотня лучших отрядов конторы, но он прекрасно понимал, что его главное оружие – смекалка, скорость и максимальная секретность, и он собирался ее сохранять как можно дольше. Даже если для этого придется опуститься до недомолвок своим бывшим подчиненным. И как же все-таки хорошо, что Митя сам перевел тему с теоретических аспектов на сугубо практические. «Ты вот что, Мить», – проворчал Алёша. «Лучше подскажи, как зарядить это чудо техники, которое сейчас на мне». «Да найди любую розетку», – подсказал Митя. «Можно даже несколько. У тебя в предплечьях с внутренней стороны есть вилки, шнур до 3 метров. 10 минут и аккум на сотке». «Мда уж», – хмыкнул Алёша с заметным усилием, ковыляя к ближайшей розетке. «Как СБшники подбегут, маякни?» «Будет сделано», – пообещал Митя, переключаясь на общую волну. «Богомол 5.6, Комар 4. Скинул на визоры маршрут к точке Б. Поспешите. Позицию удерживает один боец». Алёша же, убедившись, что угроза присутствует только со стороны заблокированной двери, поставил экзоскелет на подзарядку. Если бы кто-то сказал ему раньше, что боевой робокомбинезон можно будет зарядить от обычной розетки, он бы рассмеялся этому фантазеру прямо в лицо. Однако же сейчас Алёша был готов носить инженеров экзоскелета на руках. Да, это не ядерная батарейка, прототип которой, по слухам, уже тестируют в военной промышленности, но тем не менее. Возможность подзарядить экзоскелет прямо во время штурма – гениальное решение. 10 минут ожидания пролетели незаметно. СБшники вяло взламывали дверь, ведущую в центр безопасности Game World. Алёша же то и дело сканировал округу, не забывая внимательно изучать карту здания. Больше всего он опасался атаки с 23-го этажа, ведь если сверху полетят гранаты, он долго не протянет. К счастью, обошлось, и первым до него добрался отряд «Богомол-6». 8 серьезных бойцов, с каждым из которых Алёша был знаком лично. Да что там? Ведь именно он и учил их ведению боя в городской застройке. И ребята не подвели, остановились за пару метров до пробоя и, прежде чем спускаться, вышли на связь. «Гнездо, прием, мы на месте», — командир группы не спешил спускаться в пробитую Алешей дыру. «Шмель, Богомол 6 у тебя», — тут же продублировал Митя. «Встречай гостей». «Да слышу я», — повысил голос Алеша. «Мужики, прыгайте сюда, тут все чисто». «Шмель!» Володя, командир отряда, подошел к краю пробоя и с интересом посмотрел на Алешу. «А по голосу больше на гнездо похож». «Так получилось», — усмехнулся Алеша, который, чтобы не вносить путаницу, решил просто поменяться с Митей позывными. «Там за дверью 8 СБшников». «В курсе», — усмехнулся Володя Богомол. «Братишки уже заходят им в тыл». «Тогда принимайте позицию». Алёша с сожалением посмотрел на индикатор батареи, достигший отметки в 44%. «А я полетел». Митя утверждал, что экзоскелет за 10 минут зарядится до сотки, а по факту зарядился лишь наполовину. Впрочем, Алёша был рад и этому. «Держи». Богомол бросил Алёше свой репшнур. «У нас под контролем все здание вплоть до 18 этажа. На 19-м, 20-м и 21-м засел сильный противник. Закрепимся на 23-м и возьмем их в котел». «Подземка», — нахмурился Алёша. «Паркинг заняли СБшники, точнее вызванные ими наемники. Пока что у нас паритет, но если они пойдут на штурм...» «Надо продержаться», — нахмурился Алёша, с легкостью взбираясь по тонкому канату на 23-й этаж. «Иначе все будет зря». «Прорвемся», — усмехнулся Богомол, протягивая Алёше руку. Может, помочь чем, командир? Прости, но годы-то уже не те». Алёша хмыкнул отчасти, даже жалея, что Володя не видит его лицо, скрытое визором. «Норма, сам справлюсь. Вы тут лучше СБшников угомоните, да инфой займитесь. Как только взломаем систему безопасности, здание будет наше». Алёша подобрал с пола свой тактический рюкзак, перекинул через плечо калаш и попрыгал на месте, проверяя, не мешается ли какая деталь. «Тогда и наемников с паркинга на раз-два выдавим». Тут же оживился Богомол. «Ладно, командир, бывай». Володя аккуратно хлопнул Алёшу по плечу. «Ежели что, только мы и к ним, мы тебя вытащим». «Вытаскивалка еще не отросла», — добродушно проворчал Алёша. «На связи, парни». И он, махнув рукой в ответ на здравницы парней, побежал по коридору. Вот только вместо того, чтобы вернуться на лестницу, Алёша свернул в ближайшую уборную. Судя по планам здания, которые он изучил, ожидая прихода подмоги, Game World не пожалел денег на качественную вентиляцию. В принципе, это было понятно. Капсулы сильно грелись, и инженерам пришлось продублировать вентиляционные шахты, расположив их в центре здания. И уборная, к которой направлялся Алёша, примыкала к одной из таких вентиляционных шахт. Зная Алёша об этих шахтах раньше, он бы спланировал штурм совершенно по-другому. Но корпораты бережно оберегали свои секреты, и пришлось довольствоваться внешним анализом высотки. После взятия центра безопасности 3D-карта здания дополнилась важными деталями, и Алёша не собирался игнорировать этот факт. «Знание рулит», — пробормотал Алёша себе под нос, устанавливая взрыв пакета на подсвеченную желтым стену. Инженеры сделали свою работу хорошо, практически полностью скрыв вентиляцию несущими стенами и бетонными перегородками, но в некоторых местах вынуждены были оставить тонкую кирпичную кладку. Было ли дело в вентиляционных коробах или в экономии пространства, Алёша не знал. Да и ему, честно говоря, было плевать. Все, что он знал, именно в этой точке можно пробить стену, чтобы проникнуть в центральную артерию высотки. Два слитых хлопка и узкий кусок стены, похожий на пенал, провалился вперед. Алёша активировал встроенный в шлем прибор ночного видения и полез в вентиляцию. «Умный в гору не пойдет», — пробормотал Алёша, впиваясь пальцами в неподатливую нержавейку. Благо, подзаряженный экзоскелет с легкостью пробивал сталь, позволяя своему владельцу ощущать определенную уверенность. По идее, Алёша планировал подняться по вентиляции до 50-го этажа, но дважды был вынужден нарушить свой план. Один раз на 37-м, второй раз на 41-м. И там застряли группы прорыва, попавшие в окружение. На 37-м Алёша, выйдя в тыл СБшником, использовал все заряды к энергетической винтовке, бесшумно выкосив свыше 20 человек. А на 41-м пришлось прибегнуть к помощи импульсного оружия, снеся пару стен, и потратить порядка 10 гранат. Благо, ручной гранатомет, который ждал своего момента в тактическом ранце, позволял не только закидывать гранаты на максимальные расстояния, но и высчитывать траектории рикошета. В итоге обе группы были спасены, но Алёша потерял темп. Впрочем, он еще в комнате безопасности морально смирился с тем, что не успеет добраться до кукловода. К тому же, судя по сообщению Мити, вертушки уже давным-давно улетели, унеся человек 20. Кому пришла идея провести собрание топ-менеджеров в воскресенье, Алёша не знал, но был благодарен этому человеку. Захватить их не удалось, но проследить путь вертушек и принять руководство Game World было расплюнуть. Другое дело, что операция подзатянулась, а значит, эффект неожиданности утерян, и в дело могут вступить серьезные дяди. А о том, как зачищают хвосты, Алёша знал не понаслышке. Почему в таком случае он продолжал подниматься на 50-й этаж? Да потому что там до сих пор работало энергетическое поле раз, наблюдалась непонятная активность два, и самое главное, ни на одну вертушку не погрузили автономную капсулу. Он чувствовал, что она где-то там, на 50-м этаже, и его магнитом тянуло к ней. Алёша не знал откуда, но он чувствовал, что капсула работает, и что там кто-то есть. И ему было чертовски интересно посмотреть, кто же там находится. Поэтому он медленно, но верно поднимался к своей цели. К тому же после спасения отряда «Комар-9» ему оставалось пройти всего 9 этажей. Вот только стоило ему вернуться в вентиляцию и подняться на 3 этажа вверх, как его ждал неприятный сюрприз. Сначала в районе 45-го этажа вспыхнулись десяток красных точек. Затем послышалось едва слышное жужжание, а следом в Алёшу полетели лазерные лучи. Встреть Алёше дронов новейшего поколения где-нибудь в другом месте, он не сдержал бы эмоций. Откуда взялись эти экспериментальные роботы-убийцы, если их до сих пор не поставили даже Алёшиной конторе? Но Game World отучил Алёшу удивляться. К тому же было не до этого. Чёртовы лазерные лучи мгновенно перегрузили энергощит и прожгли экзоскелет, повредив синтетические мышцы правого предплечья. О том, чтобы драться с дронами в вертикальной шахте, речи и быть не могло. Пробивать проход на 45-й этаж? Да кто ж ему даст? И Алёша выбрал единственный верный вариант. Ослабив хватку, он скользнул вниз. Вентиляционную шахту наполнил дикий визг стальных когтей, разрывающих нержавейку, и Алёша, на доли секунды обгоняя лазерные вспышки, помчался вниз. На 41-м он, долетев до проделанного ранее хода, вцепился пальцами в стену и, изогнувшись, закинул тело в проход. Хлопнувшись на спину, только и успел что откатиться в сторонку, когда вслед за ним влетела управляемая ракета. «Вот зараза!» — проворчал Алёша, чувствуя, как несколько осколков пробили его тактический рюкзак с экзоскелетом и попали в спину. «Сволочи!» К счастью, оставшиеся в рюкзаке мины не сдетонировали, и Алёша с кряхтением скинул с себя тактический ранец. Рванув застежки, он нащупал оставшиеся 2 мины и швырнул их в проем, параллельно с этим указывая место примагничивания. По идее, они должны были встать как раз над проходом на предполагаемом пути дронов. В том, что они последуют за ним, Алёша и не сомневался. С сожалением отбросив в сторону импульсную винтовку, которая и приняла на себя большую часть урона, Алёша по новой зарылся в рюкзак. В сторону полетела покореженная энергопушка, 3 слезогонки отправились на пояс, а шестиствольный гранатомет, который каким-то чудом уцелел, он перекинул через плечо. 2 сменных барабана Алёша повесил себе на шею и, пнув изорванный рюкзак в сторону проема, рванул к выходу из уборной. «Братцы, проблема в уборной, точка Ша-3», – пробубнил Алёша, бросая 1 домовуху к проему в стене, 2 себе под ноги. 8 дронов М-10». «Так их же не существует», – отозвался кто-то из АСА-7. «Ну, не существует, так не существует», – пробормотал Алёша, вскидывая гранатомет. Убеждать кого-то он не собирался. «Я работаю над этим», – отозвался Митя, который, в отличие от рядового штурмовика, мгновенно оценил степень угрозы. «Почти взял под контроль турели. Главное, не выпускай их из шахты». «Легко сказать», — проворчал Алёша, отстреливая первую гранату. Граната отрикошетила от пола и, улетев в шахту, рванула в районе 43-го этажа. «Двух задел», — скороговоркой пробубнил Митя. «Но ничего серьезного, бегут к тебе, будут через 3-2, к дадах». Магнитные мины, установленные Алёшей над проемом, сработали как надо, разом выбив из игры 2 дронов. Небольшие, 0,5 шириной и 30 сантиметров высотой, дроны походили на огромных клещей, бодро перебиравших своими стальными лапками. Благодаря синтетическим мышцам и титановому бронированию, они плевать хотели на автоматные очереди и с одинаковым успехом могли передвигаться как по стенам, так и по потолку. Взрыв мин слегка оплавил их броню, не нанеся критического урона, но титановая шрапнель срезала лапки, из-за чего 2 дрона полетели вниз, а 3-й намертво вцепился в стенку шахты, переходя в статический режим. 3 дрона обходят проем и бегут вниз, доложил Митя. Наверняка обнаружили еще один пробой, посылаю туда группу Богомола. «Визор показывает 1!» — крикнул Алёша, прицельно работая из гранатомета. Подсвечиваемая траектория гранаты все никак не желала сделать 2 рикошета. 1 от пола, 2 от стенки шахты, чтобы поразить замершего дрона. «Маскируются», — отозвался Митя. «Я сам их вижу только по вибрации. Лупи всем, что есть, осы уже бегут». «Легко сказать всем, что есть», — проворчал Алёша, спешно заряжая последний барабан. «Еще немного, и я пуст». К тому моменту, когда подошли бойцы отряда «Оса-7», Алёша израсходовал все до единой гранаты, включая ручные, среди которых было две плазменных, и сейчас отстреливался из автомата, отступая по коридору. Чёртовы дроны все же сумели прорваться сквозь огненный заслон, и Алёше пришлось отступить. Его экзоскелет походил на какое-то рванье, из многочисленных ран сочилась кровь, в жилах бурлил вколотый боевой коктейль, а навалившаяся усталость, казалось, сейчас раздавит. «Вижу цель!» — упавшая на плечо рука рванула его за угол, и только там Алёша смог отпустить накатившее на него напряжение. Шесть бойцов разной степени потрепанности внушали надежду на благоприятный исход этого дурацкого боя с бездушными дронами. «Игорёк, займись им!» — приказал командир ОС, вскидывая трофейное импульсное ружье. «Игнат, дымы! Димон, подсвети цели!» Медику ОС, чтобы поставить Алёшу на ноги, потребовалось 10 секунд. Бойцы же расправились с поврежденными дронами за 5. «Неплохо ты их покромсал», — с уважением кивнул командир отряда после того, как бойцы убедились, что коридор чист. «Дальше куда, с нами или...» «Или...» — прохрипел Алёша, чувствуя, как вколотый в вену коктейль начинает свое действие. «Есть запасной акум. Тебе не поможет». Командир бросил взгляд на то, что осталось от экзоскелета Алёши, и покачал головой. «Могу броник дать». «Давай», — скривился Алёша, с трудом скидывая верхнюю часть измочаленного экзоскелета. Шлем, хоть и пострадал, до сих пор давал подсветку, и Алёша решил его оставить. «Ноги тоже лучше сбрось», — посоветовал командир ОС. «Заклинит в самый ненужный момент, потеряешь мобильность». «Да и вообще тебе бы в тыл откатиться, живого места нет». Штурмовик был прав, но Алёша просто не мог отступить назад. «Надо дойти до 50-го». Алёша облизнул губы. «Поможете?» «Ну не знаю». Штурмовик покачал головой. «Там куча безопасников засела». «Идите через шахту», — подсказал Митя. «По моим данным, остался лишь один дрон». «У нас липучки только у одного есть», — вздохнул командир. «Физически не сможем». «Давай их сюда», — проворчал Алёша. «Смешно», — усмехнулся командир группы. «Может, тебе еще и кофе сделать?» «Оса-3», — голос Мити мгновенно налился силой. «Приказываю отдать шмелю липучки». «Кофе не надо», — хмыкнул Алёша. «Но...» — начал было командир отряда, но в следующий момент устало махнул рукой. «Димон, отдай ему своего ниндзю». 10%, недовольно протянул боец. «Мне главное до крыши дойти», — поморщился Алёша. «Должен буду». «Да какой там должен?» — вздохнул боец, скидывая матово-черный комбез. «Одно дело делаем». «Спасибо, мужики», — благодарно кивнул Алёша и посмотрел на медика. «Сколько у меня времени?» «Коктейль минут 15 действовать будет, а дальше...» «Мне хватит», — усмехнулся Алёша и, наскоро переодевшись, подхватил автомат с 3 магазинами, зафиксировал на бедре нож и помчался в сторону уборной. Внутренняя чуйка подсказывала, или он успеет добраться до капсулы за оставшиеся 15 минут, или это тело, не выдержав нагрузок, перестанет функционировать. И что случится потом, Алёша проверять не хотел.